Глава 10. Инферно. Браслет Курамы. Прокс лежал лицом вверх на поверхности воды. Прошло уже 2 круга по его внутренним часам. Он был наедине со своими мыслями и все не мог поверить, что оказался запертым здесь на бесконечные тысячелетия. И вообще он не понимал, как сможет выжить, если его тело неизвестно где. Телу нужна защита, питание и все, что входит в перечень забот о теле. Кто будет заботиться о нем? А если он валяется без сознания у ног демонов? Что они с ним сделают? Ответа у него не было. Значит, нужно выбираться. Только как? Он уже много раз пытался подняться по стенам, ухватившись за выступающие камни, но каждый раз падал, не пройдя и 2 лаг. Ему казалось, что колодец специально держит своих пленников. Однажды ему показалось, что тот живой и смотрит на него из глубины с усмешкой, в которой можно прочитать. Наивный иномирец. Отсюда не смогли выбраться первые создания Творца, которых он назвал своими сыновьями. А ты пытаешься прыгнуть выше их. Алиш прекратил бесплодные попытки и лег на воду. Он теперь больше походил на земноводное. Широкое тело, покрытое толстой кожей, большие жабры и ласты вместо ступней. Голод и жажду он утолял, сделав 2 глотков. Вода с неизвестными ему свойствами давала для него все необходимое. «Интересно, а если тело погибнет, мое сознание будет продолжать жить в этом колодце?» – подумал Алиш. «И в кого я превращусь тогда?» «И, кстати, что стало с телами прошлых пленников, что провели здесь тысячелетия? Почему они так уверены, что, выбравшись, они найдут свои тела? Значит, они что-то знают, чего не знаю я. Или их тела хорошо спрятаны от неожиданного чужого вмешательства?» «Тоскуешь?» — услышал он хорошо знакомый голос. От неожиданности Алиш вздрогнул. Не веря чуду, посмотрел наверх и увидел Авангура. Удивляться уже не было сил. «Тоскую, брат», — ответил он, и догадка озарила его. «А ты, видимо, не смог пройти матушку-паучиху?» «Точно, брат», — не стал спорить Авангур. «И хочу сказать, что более удачливого дурня, чем ты, я в своей долгой жизни еще не видел». Он скинул вниз веревку. «Вылезай, счастливчик!» С легкой усмешкой и неприкрытым неудовольствием проговорил бывший утопленник. Прок скинул взгляд на веревку и положил лапы с широкими ластами под голову. «Не буду». «Как это не будешь?» Прокс сумел изрядно удивить Авангура. «А вот как. Я здесь вечно живой. Где мое тело, я не знаю. Даже если ты по дороге меня не убьешь, во что я не верю, то пока мы выйдем на свободу, мое тело уже умрет или его сожрут дикие звери». «Ну, по поводу того, что не убью, обещать не буду. Но твое везение внушает уважение к тебе, человек, способный менять свое тело. Но я не понимаю, почему ты, обладая крыльями, не создал их и не вылетел из колодца? Или ты очень глуп и сдохнешь по дороге сам, или ты в самом деле подумал, что твое тело погибнет, и смирился? Так вот, пока ты здесь, там, откуда ты попал сюда, время не изменяется, и ты сможешь...» Он скрипуче рассмеялся. «В чем я сильно сомневаюсь, выйти в тот же момент, как попал сюда. Так что будешь взлетать или выползешь по веревке?» «И это...» — лицо соискателя сморщилось. «Верни себе нормальный вид, на тебя смотреть противно». Услышав про крылья, Прокс захлопал глазами. Он был поражен. Как просто он мог выбраться отсюда? Но почему эта мысль не пришла к нему? Он пожелал вернуться в свой прежний вид и стал вновь Проксом. «Ну что? Долго тебя ждать, везунчик?» — сверху поторопил его Авангур. «Я слишком долго пробыл у этого колодца, и воспоминания не доставляют мне радости». «Подожди, я сейчас». Мысли Прокса вернулись к живой воде. «Надо захватить с собой этот источник силы, а как?» Он создал на животе сумку из собственной кожи и наполнил ее водой. Поместилось около 2 литров. Затем за его спиной затрепетали крылья. Обдирая их по краям, Прокс, поднимая кучу брызг, поднялся над колодцем, сделал круг и опустился рядом с Авангуром. «Да, умеешь», — завистливо присвистнул тот. «Одно непонятно. Почему Творец дал крылья такому дураку, как ты?» И широко улыбнулся. Видимо, он не мог долго оставаться серьезным. «Но, кстати сказать, я его никогда не понимал. Вот зачем было создавать кучу детей, а потом их бросить одних, заперев в этом мире? Мы сначала долго ждали, когда он вернется. Передрались за старшинство, и победил Мёбус. Рок стал у него прихвостнем, а в помощники взял Кураму». Из Авангура полились потоком воспоминания, но он одернул себя и уставился на Прокса. Его прищуренный взгляд опять странным образом привлек внимание Алиша. «А ты не знаешь, счастливчик, для чего это нужно было отцу?» Прокс покачал головой. «Нет, Авангур, я и Творца-то не видел. Я простой человек, случайно попавший сюда». «Ха, случайно», — невесело усмехнулся Авангур. «Не смеши. У случайного человека есть крылья и жабры. Он прошел первые ворота, где застрял трусливый Ридос». «Да!» Он критически осмотрел Прокса, который вернулся в свой первоначальный вид, и сказал: «А отца никто не видел. Мы просто знали, что созданы первыми и должны выйти из этого мира, где родились. Значит так, слушай, там впереди дорогу перекрывает паутина. С дороги сходить нельзя. По обочинам трясина. Попадешь туда и застрянешь, и вскоре станешь ужином для паучихи». «А зачем Творец поставил там паука?» – перебил его Алиш. «Не знаю. Может, он шутит так. Кто может проникнуть в мысли Создателя всего сущего? Поэтому идем строго по дороге. Подходим к его логову». «А как я пойму, что подошли к логову?» – прервал его Прокс. «Очень просто», – ответил всезнающий Авангур. «Сначала появится паутина, потом коконы неудачников, за ними ее логово. Вот там надо будет побегать и пошуметь, чтобы выманить паучиху. И упаси тебя, Творец, убить хоть одного ее детеныша. Тварь озвереет и начнет плеваться паутиной. Тогда все, конец нашему путешествию. Главное — выманить ее из норы. Проход именно в ней». Он кинул странный взгляд на Алиша. «Ладно, чего стоим, пошли». Прокс не мог поверить в случившееся. Неужели он и в самом деле счастливчик? Навряд ли. Это значит, что впереди еще много неожиданностей. Он невесело усмехнулся. Не прошло и 1000 лет, как его освободили. Даже не так, подсказали, как выбраться. Сам-то он почему-то об этом не подумал. Странно все это. Почему? Может, колодец блокирует какие-то мысли? Специально не дает выбраться. Здесь, в этом месте, все было непонятно и странно. Еще непонятнее, чем в лабиринте скравов. Но у всех этих непонятностей должен быть скрытый от него смысл. Зачем Бог, или, как его называют, Творец всего сущего, поместил сознание своих первых творений в браслет и заставил их отсюда выбираться? Это он так шутит от скуки? Навряд ли. Прокс понимал, что тот, кто сотворил живых и неживых, глупыми шутками не забавляется. И если он найдет ответ на этот вопрос, он сможет отсюда выбраться. Да, именно так пришло к нему убеждение. «О чем ты задумался?» — спросил его оживший утопленник Авангур. «Наверное, воображаешь, что сможешь разгадать замысел Творца, и это тебе поможет отсюда выбраться». Алиш с удивлением посмотрел на разговорчивого Авангура. Тот производил впечатление веселого, беззаботного парня, которого не волнуют никакие проблемы. Он шел, что-то насвистывая, и улыбался, осматриваясь по сторонам. Хотя на что тут можно было смотреть? Дорога да туман. «Врать не буду», — ответил Алиш. «Именно так. Догадался или знал об этом?» «Знал человек. Кстати, как тебя зовут?» «Алиш. Алиш Граб. Я же тебе уже говорил». «Ага, Алиш», — согласно кивнул Авангур. «Алиш, но не Граб. Но это не важно. Всех, кто идет по этой дороге первый раз, посещают такие мысли, Алиш. А когда возвращаешься к колодцу и снова идешь, уже нет». Дальше они шли молча. Прокс думал о замысле Бога, Авангуру просто надоело болтать. Через какое-то время Авангур остановился и рукой придержал Прокса. «Видишь паутину впереди? Это обманка, чтобы мы свернули с дороги». Алиш стал всматриваться вдаль, но ничего не видел. Он, не задумываясь, воспользовался сканером нейросети. Его чудо, тот заработал. «Простая иллюзия», — отозвался Алиш. «Там ничего нет». «Ты тоже так видишь?» — не то спросил, не то констатировал Авангур. Задумчиво почесал щеку и оставил на ней красный след. «Ты самый странный смертный из всех, кого я видел». Они продолжали свой путь. Прокс улыбнулся. «И многих смертных ты видел, Авангур?» Тот весело рассмеялся. «Хм, ты первый, Алиш. Первый смертный, которого я увидел. Я же не выходил из лабиринта славы. Только какой он к демонам славы?» — помрачнел сын Творца. «Он полон ужасов и недосмертий. Да, сам увидишь». Вскоре появились первые настоящие паутины. Они беспорядочно перекрывали проход, оставляя свободным очень извилистый путь. На них сидели небольшие синие паучки. При появлении путников они, быстро перебирая лапками, придвинулись поближе и замерли. «Обходи их осторожно и запоминай путь», — предупредил Авангур. «Бежать придется без оглядки». Он показал рукой на висящий большой кокон. «Вон один из неосторожных соискателей!» Они подошли ближе. За мотками паутины виднелся силуэт человека. Свободными от нее были только лоб и глаза. Алиш, движимый любопытством, подошел еще ближе и стал рассматривать мумию. Человек как человек, только худой и желтый. Видимо, паучиха выпила всю его кровь. Он уже хотел отойти, как мумия открыла глаза. От неожиданности Алиш отпрянул. «О, он живой?» — запинаясь, прошептал Алиш. «Конечно, живой, смертный!» — горько усмехнулся Авангур. «Мы все здесь вечно живые или полуживые, как этот, только запертые». «А кто он? Ты его знаешь?» Авангур отмахнулся. «Рохля. Он младше Биоты, самый любопытный и непоседливый. Не обращай внимания, пошли». «Ему надо помочь, Авангур, он же живой». «А как ты ему поможешь? Вытащишь из паутины, а дальше потащишь на своем горбу? Будешь убегать от твари и бросишь этого неудачника или попадешься сам с такой ношей?» «Пошли уже», — требовательно приказал Авангур. «Выживают сильнейшие и умелые. Рохля не жизнеспособен». Но Прокс уже рвал ссохшуюся паутину. Она легко поддавалась под его руками, хотя на теле было много слоев. «Ну что за дурень мне попался?» Безразлично вздохнул Авангур и уселся на дорогу. «Тебя даже убивать не надо. Сам загнешься или Рохля подставит». Прокс, не слушая, очистил тело и осторожно опустил соискателя на дорогу. Достал пригоршню воды из сумки на животе и влил в рот несчастному. Авангур подозрительно следил за его действиями. «Ты откуда воду взял, Алиш Граб?» — спросил он. «Из колодца». Рохля пошевелился. «Еще глоток. Дайте еще глоток», — попросил он. Алиш зачерпнул еще воды и дал ему выпить. «Еще!» — потребовал спасенный и потянулся рукой к Проксу. «Хватит, Рохля!» — отвел его руку Алиш. «Ты можешь вернуться теперь к колодцу и напиться там». «Ты смеешь мне указывать, что делать, смертный червяк?» — высокомерно процедил спасенный, чем сильно удивил Алиша. Прокс посмотрел на Авангура, ожидая его реакции. Тот пожал плечами. «Теперь он твоя забота», — говорил его взгляд. Алиш, не раздумывая, влепил скандалисту промеж глаз. Удар был такой силы, что тот упал и затих. Алиш растерянно посмотрел на тело, потом снова на Авангура. «И что с ним теперь делать?» — спросил он. «Заставь его чистить тебе сапоги», — со смехом ответил Авангур, но почти сразу стал серьезным и огрызнулся. «Что ты у меня спрашиваешь? Ты меня не послушался, умник. Теперь думай. Это твоя проблема». В этот момент зашевелился Рохля и прохныкал. «Не бейте меня, я больше не буду». Авангур сплюнул. «Вот так он всегда. Сначала хамит, потом по роже получает и хнычет». Он поднялся. «Гони его впереди себя, пусть пользу приносит». Рохля вновь уселся. Глаза у него заплыли и превратились в щелочки. Он посмотрел на Авангура. «Где-то я тебя видел». Но Авангур отвернулся и зашагал прочь, осторожно обходя расставленную паутину. «Давай, Рохля, поднимайся и иди впереди Авангура», — приказал Алиш. «Откажешься? Мы тебя, паучихи, снова скормим». Соискатель живо подхватился и побежал за своим братом, но, сделав несколько шагов, остановился. «Я вспомнил, смертный!» — горячо зашептал он. «Не верь ему! Они отправили меня на разведку специально, а сами ждали, что из этого получится. Этот несколько раз приходил и уходил. Давай его убьем, так спокойней будет». Прокс, уже понимая, с кем он имеет дело, дал Рохле хорошего пинка, и тот, ойкнув, помчался, опережая Авангура. Авангур подождал Прокса. «Ты точно не хочешь быть соискателем?» — спросил он. «Точно не хочу. Мне ваши божьи дела до одного места. У меня своя жизнь среди людей и нелюдей». Он посмотрел на Авангура и покачал головой. «Ой, не хотел бы я жить среди вас». Авангур кисло улыбнулся, но смолчал. «Вот она, пещера», — прошептал Авангур, когда они вышли из очередного лабиринта паутины. Прямо перед входом висело тело. По открывшимся глазам, в которых было немое удивление, Прокс узнал Мёбуса. Он усмехнулся и отвернулся. Больше тот его не интересовал. По дороге он несколько раз встречал такие куколки, но, памятуя, как его отблагодарил за свое спасение Рохля, обходил их стороной. Характер у сыновей Творца был еще тот. Рохля увидел вход в пещеру. Радостно взвыл и глумливо закричал. «Прощайте, придурки! Я первым выйду!» Прокс хотел остановить глупца, но Авангур крепко сжал его руку. «Погоди, смотри, что будет!» — прошептал он. Вскоре раздался крик ужаса, и Рохля с выпученными глазами выскочил из пещеры. Он несся, не глядя по сторонам, следом выполз огромный паук с зеленым брюшком и ярко-синей спинкой. «Матушка-паучиха!» — в страхе прошептал Авангур и стал пятиться. Но Прокса что-то заставило застыть на месте. Он ухватил руку соискателя и присел, заставив сесть Авангура. «Не шевелись!» — одними губами произнес он. Рохля проскочил мимо них и налетел на Мёбуса. Истошно закричал, так как прилип к паутине и силился отодрать свои руки. И чем больше он бился, тем сильнее прилипал. Вскоре он попытался оттолкнуться ногой, и она прилипла тоже. Паучиха, не спеша, неумолимо приближалась к жертве. Она деловито ощупала передними лапами орущего Рохлю и, выпустив паутину, стала его опутывать. Прокс почувствовал, что ему становится дурно. Он вскочил и, дернув за руку Авангура, которую так и не выпустил, приказал. «Бежим!» Тот замешкался и почти упал от рывка, но затем припустил следом за Проксом. Они проскочили рядом с паучихой, но та не обратила на них внимания. Оба, радостные от сознания, что беда прошла мимо, вбежали в пещеру, и Прокс тут же резко затормозил. Авангур пробежал мимо и упал, пытаясь остановить разбег. Покатился, споткнувшись, и ногами влип в сеть. Алиш растерян разглядывал паутину, которая перегораживала пещеру от стены до стены. Теперь он понял, почему паучиха пропустила их. Она знала, что им некуда деваться. Он поглядел на Авангура, который забился в сетях, и грозно прикрикнул: «Не шевелись!» Тот замер. «Алиш, брат, спаси!» — взмолился соискатель. «Я помог тебе, вспомни, не бросай меня!» «Не хнычь, подумать надо», — отозвался Алиш. «Паучиха какое-то время будет занята рохлей. Времени у нас пусть немного, но есть». Бросать Авангура он не хотел, но и что теперь делать, он не знал. Алиш стал оглядываться в поисках того, что ему могло бы помочь. Он сам не понимал, что ищет и как можно освободить товарища из липкого плена. Вокруг него было три кокона, что открыли глаза и стали за ним следить. Прокс пошел вдоль паутины, внимательно ее разглядывая. Ведь должен быть способ ее преодолеть. Не может быть такого, чтобы путь всех соискателей заканчивался здесь. У Творца был какой-то определенный замысел, и его надо разгадать. «Ищи, Алиш, ищи!» — подстегнул он себя. Он поднял взгляд вверх, выше своей головы, и прищурился. Там паутина не блестела. Он осторожно ткнул ее пальцем, и она, как обычная паутина, легко снялась. Он повел рукой вдоль нее на этом уровне и снимал ее, как веником снимают паутину в углах запущенной, неубранной комнаты. Осторожно прошелся рукой до блестящей от липкого клея границы на уровне своей груди и понял: вот оно, спасение! Нужно разбежаться и перепрыгнуть преграду. Но оставался Авангур, который с надеждой смотрел на него. «Брат, не бросай меня», — повторил он свою просьбу. «Я еще тысячу лет заточения не выдержу». Прокс присел рядом. «Что-нибудь придумаем, Авангур». Он поднялся, подхватил того под мышки и потянул. Паутина натянулась, но не рвалась. Алиш стал отходить и, упираясь пятками, изо всех сил тянул Авангура. Ноги того, облепленные липкой нитью паутины, не отрывались. А сама паутина была необыкновенно прочна. Она вытягивалась, выгибалась, но не рвалась. Уставший Прокс, отдуваясь, отпустил соискателя. «Подожди», — сказал он. Достал из сумки на животе пригоршню воды и осторожно выпил двумя глотками. Сил прибавилось. Он вновь подхватил Авангура и услыхал шелестение за своей спиной. От охватившего его испуга он резко обернулся, и его волосы встали дыбом. В трех лагах от него стояла паучиха и потирала лапу о лапу. Затем резко вытянула их и попыталась его схватить. Прокс отпрянул. Он отпустил закричавшего Авангура и отскочил подальше. Паучиха подошла к соискателю и стала ощупывать того. «Нет, нет, не надо!» — заплакал в отчаянии Авангур. Прокс сжал кулаки. Он был бессилен помочь товарищу и с гневом смотрел на огромную тварь. А затем за его спиной суматошно забились крылья. Он взмыл вверх, к потолку, и оттуда спикировал пауку на спину. Тело твари было покрыто множеством шерстинок. Два маленьких глаза смотрели вверх, а два больших — вперед. Прокс ухватился за выступ на голове и правой рукой стал наносить удары по глазам. Паучиха присела на передние лапы, подняв зад туловища, и стала выстреливать липкие нити паутины. «Мне бы нож», — подумал Прокс, и его рука стала как костяной, наконечник. Размахнувшись как следует, он всадил его в глаз огромному пауку. Паучиха выпустила продолжавшего орать соискателя и стала пятиться. Прокс, размахнувшись, вогнал руку в другой глаз и чуть было не свалился со спины паучихи. Та взбрыкнула, как необъезженная лошадь, и, быстро перебирая лапами, поползла задом наперед. Алиш, чтобы не упасть, взмахнул крыльями, взлетел с ее спины и, подлетев к Авангуру, ухватил того за руки, которыми он прикрывал лицо. Опять взмыл вверх и потащил за собой бьющегося в истерике соискателя. Паучиха, освободившись от наездника, остановилась. Оставшимися двумя большущими глазами уставилась на летающую дичь и болтающуюся в ее руках другую жертву, попавшуюся в сеть паутины. Пока она смотрела, Прокс из последних сил дернул Авангура, и одна нога того освободилась. Заметив, что дичь пытается удрать, паучиха прыгнула вперед. Она лапами разорвала свои сети, и Авангур, вырвавшись из рук Алиша, взмахнув ногами, с громким воплем, полным страха и отчаяния, полетел за паутину. Матушка-паучиха остановилась и принялась деловито заделывать дыры в паутине. На беглецов она больше не обращала внимания. «Прошли, о боги всемогущие! Мы прошли!» Отползая на четвереньках подальше от паутины, непрестанно повторял Авангур. У выхода из пещеры Прокс устало присел. Планета Сивилла. Степь. Вот и случилось то, чего я так не хотел или откладывал на потом. Старый хрыч воспользовался ситуацией и объявил нас с Гангой мужем и женой. Но, честно признаться, я даже испытал облегчение. Наконец-то мне не надо принимать это сложное решение, жениться или не жениться. Все было решено за меня и Гангу в ту самую минуту, когда ее дед объявил нас мужем и женой. Ну, а за словами пошли дела. Весь вчерашний день в ставке готовились к грандиозной свадьбе. Лагерь преобразовался. Шатры укрыли коврами, у реки резали скот, дымили десятки котлов. Невесту отделили, как полагается по обычаям орков, в девичий шатер. И будет она там наряжена в их одежды из тонкой кожи, бусы из речного жемчуга, золотые серьги-кольца. Ее ко мне подведут босой в знак покорности жены. А то, что она потом, как та троллиха, что я видел в орочьем лагере, будет лупить мужа, уже никого не будет волновать. Затем проведут обряд благословения предками, и мы выслушаем откровение обкуренных шаманов. Все, кроме молодых, будут жрать мясо и пить гайрат. Пройдет турнир воинов, где мне нужно будет показать свою удаль. А ночью, под улюлюканье орков и скабрезные советы арчанок, как нужно ублажать мужа, нас отведут в новый шатер, который уже стоит в отдалении. Все это мне рассказал старый шаман после того, как меня позвали к хану. Великий правитель пустыни сидел один, невозмутимый, как каменный Будда. И когда я вошел, нагло и шумно, лицом вперед, даже не посмотрел на меня. Его телохранители усадили меня на почетное место и вышли. «Уже хорошо», — подумал я. «Значит, уважают». Сам же в это время продумывал способы умерщвления правой руки. И не мог выбрать. Посадить на кол, отрезать голову, сварить в кипятке, содрать шкуру. Моей фантазии не хватало. Мне все время казалось, что этого будет мало для такого негодяя, каким оказался Быр-Карам. Мы сидели молча и чего-то ждали. Вошел Быр-Карам и, как ни в чем не бывало, уселся на свое место. «Молчит?» — спросил он хана. Тот ожил, искоса посмотрел на меня и усмехнулся. «Придумывает тебе казнь, Быр. Даже не знаю, что он может придумать. Он же демонов ест!» Я с подозрением посмотрел на парочку. Что-то слишком они веселые. Это настораживает. Но как хан прочитал мои мысли? «Они у тебя на лице написаны, разрушитель!» — ответил на мой незаданный вопрос великий хан и замолчал. Я упрямо поджал губы. «Все равно, подстерегу и убью гада». Дождались старого шамана. Он вошел и, кряхтя, сел. «Вижу, малыш еще не убил быра», — сказал он. «Даже странно. Поумнел, что ли?» Я продолжал молчать. «Пусть поиздеваются. Мое время еще придет». Хан хмыкнул. «Он и не был дураком, а вот за жизнь быра опасаться нужно. Молод, горяч еще. Слушай, родич», — обратился он ко мне, и я, не скрывая удивления, посмотрел на хана. «Родич?» — подумал я. «Да, разрушитель. Мы с моим братом», — он кивнул в сторону шамана, — «приняли тебя в свою семью. А для этого ты должен был выйти из рода гремучих змей и взять в жены Гангу. Но так как ты сам на это не согласился бы, а мы не могли раскрыть преждевременно свои замыслы, пришлось тебя лишить рода и одновременно принять в нашу семью. Семья великого хана неприкосновенна. Ты помог нам, мы помогли тебе. Вопросы к Караму у тебя есть?» Я взглянул на советника хана и отрицательно покачал головой. «Нет, пусть живет. Я только не понял, чем вы мне помогли?» «Наглец!» — быр Карам не удержался и даже поперхнулся от досады. Старый шаман пожевал тонкими, как ниточка, губами, из-под которых торчали стертые клыки. «Не догадываешься?» — спросил он. «Я понял, что они поняли, что я их понял. А что тут понимать? Это был поединок Худжгарха и Рока. Рок выставил шамана, Худжгарх — меня. Рок сделал свой ход первым и вывел меня из игры, отлучив от рода. Хан сделал свой ход и принял в семью с условием женитьбы и поставил игрока вновь на поле сражения, спасая этим всех моих спутников и себя. А дальше кто кого? Или я шамана, и тогда орки на этом этапе пойдут за Худжгархом, или шаман меня, и тогда они пойдут за Роком. Эти старые пройдохи дали мне шанс, и я не мог быть неблагодарным. Кроме того, свадьбу организовал великий хан, и мой статус резко возрастал. Все вроде оказывались в выигрыше. Хан получал могущественного союзника в лице Худжгарха, Ганга мужа, я жену уровня герцогини и все, что положено по статусу. Единственное, что портило мне настроение, это панические мысли. «Прощай, свобода! Караул!» Вот как так получается, что судьба человека повторяется. Меня снова женили помимо моей воли. Вернее, не совсем так. Жениться я хотел, но не сейчас. Я вернулся к моим спутникам от хана в мрачном настроении. Сел, попытался прогнать назойливые мысли. Нет, конечно, я полюбил Гангу. И даже, можно сказать, был влюблен по уши. Но мое мужское самолюбие роптало. Мне выбрали время женитьбы, не спросив даже для приличия, как я на это смотрю. Просто поставили перед фактом: «Ты уже женат». Пришли слова на ум из песни «Все могут короли». Нет, это не про меня. Я по любви. Тогда не понимаю, почему так тревожно на душе. Что не дает мне покоя? Мои товарищи молчали, не мешая мне думать. Только неугомонная Сулейма извелась. «Фома, чего учитель такой хмурый? Он что, не хочет жениться?» Ее громкий шепот звенел в шатре, как назойливая муха. «Хочет. Он прощается со свободой». «А зачем она ему, свобода? Ганга очень красивая и сильная жена. Чего ему еще надо?» Теперь в голосе эльфарки звучало осуждение. «Так по традиции положено». «Хм, дурацкая традиция. Ты тоже будешь так прощаться со свободой?» «Ой!» — вскрикнул Фома. «Не щипайся! Традиции надо уважать!» «Было бы что. А то вам, мужикам, такое счастье привалило, а вы...» Сулейма замолчала. Свадьба должна была начаться после полудня, как тут принято. За мной пришли арчанки. Меня тоже нужно было подготовить к обряду. Эти молодые женщины должны были меня голого осмотреть на предмет изъянов. При обнаружении таковых свадьбу можно было расторгнуть. Обмыть, нарядить в шкуры и передать Ганге, какие у меня достоинства. Хорошо клыки не пытались вставить. Понимая, что с моим достоинством мне тягаться с орками бесполезно, а эти чертовки разнесут по стойбищу слухи, что у меня мальчик с пальчик, и все будут смеяться мне в спину, я приготовился их удивить. Меня завели в банный шатер. В лоханке парила вода. Молодые арчанки, голые по пояс, с грудями размером с мою подушку, весело переговариваясь, ждали жениха. Они готовились к представлению. Уж какие размеры достоинств у людей, они знали. У орков рабов людей хватало. Понимая, что обряд есть обряд, я стесняться не стал. Меня начали раздевать, при этом притоптывая и тихо напевая какой-то мотив. Сняли куртку, потом рубаху. Их пальчики пробегали по моему телу, и это было так приятно. Я прикрыл глаза и вдруг, к своему ужасу, почувствовал нарастающее возбуждение. Руки женщин скользнули вниз, развязали веревку, и мои штаны не упали. Я видел удивление на лицах арчанок. Одна присела передо мной и с силой дернула штаны вниз. Не поддались. Она дернула еще сильнее. Арчанка не рассчитала, штаны слетели, а мальчик с пальчик треснул ее по подбородку, да так, что она клацкнула клыками и села назад. Я сам не ожидал увидеть то, что появилось. Лиан-паршивец приложил свою руку к моей иллюзии. Это был триумф самца и стыд благородного человека, выставленного на обозрение со всем его дворянским достоинством. Все были ошарашены, в том числе и я. Лиан и Шиза валялись на песке и держались за животы. А я мужественно терпел, не скажу, что моральное унижение, но неприятные моменты испытал. Та самая арчанка, которая получила удар, ухватила меня руками и не отпускала. И что тут делать? Отбиваться? Я просто стоял и мысленно обзывал Лиана разными словами. Две арчанки постарше, видавшие на своем веку многое, подхватились и выбежали из шатра. Оттуда послышалось громкое: «У него! Вот такой! О боги! Спасите Гангу!» Другие немного пришли в себя и, вновь запев, стянули с меня штаны и сапоги, отодрав от меня впавшую в ступор арчанку. Я побыстрее вошел в лоханку и лег, пытаясь спрятаться. Но куда там? Из воды одиноко торчала мачта без парусов, как у затонувшего неглубоко корабля. Я, покоряясь судьбе, закрыл глаза. «Пусть делают, что хотят». Но сделать ничего не успели. В палатку ударил огненный шар невероятных размеров. Шиза поставила свой купол, прикрыв нас от огня. Шатер сгорел мгновенно, а я увидел хурангу, кружащую над холмом. Дракон инферно взмыл вверх, набирая высоту. «Твою дивизию, а этот еще откуда?» Понимая, какая опасность нависла над ставкой, я вскочил и, как был, голый понесся к реке. Орки разбегались. Тварь, непонятно как, оказавшаяся здесь, стала вновь пикировать на меня. Я дождался момента, когда дракон Инферно должен был извергнуть на меня огонь, резко принял в сторону и остановился. Струя пламени пролетела мимо, лагах в 20, опалив траву, землю и кустики. А я, сменив направление, помчался дальше. Хуранга вновь стала набирать высоту. «Уходи в боевой режим, Виктор», — тревожно проговорила Шиза. Они с Лианом больше не смеялись. «Собирай свою команду, я вас телепортирую поближе к горам снежных эльфаров». Недолго думая, я перешел в боевой режим. Дракон неестественно завис на месте. «А как же орки?» — спросил я. «Они не справятся с драконом». «Дракону нужен ты. Ты уйдешь, он полетит тебя искать, и скоро здесь сдохнет». «Понятно». Я прибавил ходу и заскочил в девичий шатер. Ганга уже была в наряде невесты и босой. Я подхватил ее и положил себе на правое плечо. Прыжок, и я у себя в шатре. Мои спутники застыли, мгновением позже мы были уже далеко. «Фу!» — выдохнул я с облегчением и вышел в нормальный режим. «Спаслись!» — сообщил я друзьям и невесте новость, но они меня не слушали. Все их взоры были устремлены на мои бедра. «О боги!» — прошептала Сулейма. Градиил крякнул. «Да уж». «Ири, а ты почему голый? И что это?» Красная, как вареный рак, Ганга с трудом отвела взгляд и устремила его на горы. «Не вздумай ко мне прикасаться», — предупредила она дрогнувшим голосом. И слезинки потекли из ее глаз. Только теперь я вспомнил, при каких обстоятельствах оказался голым. Прыжком ушел за камни и переоделся. Проклиная себя за неосторожность и забывчивость, тоже красный от смущения, я чувствовал, как пылают щеки, вышел. «Не подумайте ничего такого, это все иллюзия для арчанок». «Опасность! Ложись!» — вдруг негромко крикнул Градиил и первым упал на землю. Следом упали мы. «Орки!» «Разъезд Муяга!» — прошептал он. Инферно. Браслет Курамы. Прокс сидел у выхода из пещеры и отдыхал. Рядом лежал и смотрел в потолок, глупо улыбаясь, Авангур. «Мы прошли. Поверить не могу», — иногда повторял он одни и те же фразы. «Что там дальше?» — вытирая пот со лба, спросил Прокс. «Горящая лава? Великаны-людоеды?» «Не знаю», — беззаботно проговорил Авангур. «Дойдем, увидим». Они отдыхали еще с полчаса, наблюдая за работой паучихи. В конце концов, Авангуру надоело лежать. Он поднялся и, улыбаясь во весь рот, произнес: «Пошли, брат, нас ждут великие дела». Их встретил тот же туман и та же бесконечная неширокая дорога. Они шли молча. Даже Авангур, который, по мнению Прокса, соскучился по разговорам, от нудного пути и раздражающего тумана Прокс стал нервничать. Иногда он ловил на себе быстрые взгляды Авангура. Потом тот стал отставать. Прокс несколько раз оглядывался и видел понурый вид спутника. Авангур все больше сникал и даже стал роптать. «Дьявольская дорога! Чтобы она провалилась! Сколько можно идти? Я устал и не хочу двигаться!» Прокс не обращал внимания на его бормотание, но вскоре ему самому стало казаться, что эта дорога никогда не закончится. Оглянувшись, Алиш увидел, что Авангур сел на обочину и безразлично уставился на свои ноги. «Эй, Авангур, ты чего расселся?» «Я больше никуда не пойду, человек. Я устал. Дорога эта тянется без конца. Мы умрем на ней. Зачем спешить к своей смерти, если она сама придет сюда?» Прокс почувствовал сильное желание сесть рядом и принять смерть. Он сделал пару шагов по направлению к Авангуру, и в этот момент в голове раздался тревожный сигнал. «Ментальная атака. Отразить или развеять?» Не задумываясь, Алиш дал команду развеять, и тут же к нему вернулась способность мыслить. Он огляделся, но повсюду была белесая, непроницаемая пелена тумана. «Откуда идет атака?» Сканер был пуст, но апатия и пустота непрестанно пытались проникнуть Алишу в мозг. Прокс выжидал несколько рисок. Атаки не ослабевали. Он подошел к Авангуру и решительно взвалил того на плечи. Соискатель не сопротивлялся. Он повис безвольной куклой у Алиша на плечах и только повторял: «Зачем все это? Все бессмысленно. мы все равно умрем». По пути Прокс видел пару сидящих иссохших мумий. Они проводили его безжизненными взглядами и остались сидеть на обочине. Алиш прошагал совсем немного. Дальше дороги не было. Ее перегораживала пропасть. Перед ними был крутой обрыв и остатки моста. Вокруг валялись каменные обломки какого-то строения. Прокс положил Авангура на землю и подошел к краю. Дна пропасти он не увидел. Дно терялось в таком же тумане, какой был повсюду. Алиш подошел еще ближе к краю, чтобы рассмотреть, можно ли как-то перебраться на другую сторону. Он наклонился и услышал шорох за спиной. «Видимо, Авангур поднялся и пришел в себя», — подумал Прокс, и сильнейший удар по голове опрокинул его в бездну. Падая, Алиш ухватился руками за выступ и повис. Он поднял голову и посмотрел на торжествующего Авангура. «Все, брат», — засмеялся тот, — «мы пришли. Это бездна приношения жертв. Дальше пройдет только тот, кто принесет спутника в жертву. Тебе не повезло». Он высоко поднял камень, что держал в руках, и хотел с размаху опустить его на голову Альшу. Но Прокс не стал ждать удара, разжал пальцы и полетел вниз. Он попытался расправить крылья, но они не появлялись. Он падал и падал, понимая, что ничего уже поделать с этим не может. Он летел неожиданно долго, и ему казалось, что он падает в бесконечность. Но вдруг туман рассеялся, и он коснулся подошвами сапог земли. Удар был не сильный, как если бы он прыгнул с табурета. Удивленный Прокс воззрился на ворота и привратника, сидящего на лавочке. «Я же тебя отпустил в забвение!» Привратник поднял голову. «Ты отдал забвение!» — произнес он бесцветным голосом. «И спасся от гибели в бездне. Вернулся ты, вернулся я. Что на этот раз отдашь, чтобы пройти?» «А что можно отдать?» — подумав, спросил Алиш. «Ну, забвение ты уже отдал. Спасение использовал. Даже не знаю, смертный. Может, ты что предложишь?» «А что я могу предложить сыну Творца?» — спросил Алиш и улыбнулся от посетившей его мысли. «Могу предложить пойти вместе дальше и помочь тебе выбраться». «Хм, заманчиво», — тихо произнес привратник. «Ты отдаешь мне свою решимость?» «Нет, привратник, я протягиваю тебе руку помощи и предлагаю пройти со мной весь путь. Тебя ведь Ридос зовут». Старый привратник улыбнулся. «Ридос, сынок». Он легко поднялся, и ворота, стоявшие до этого закрытыми, распахнулись. За воротами их встретил туман. Прокс, который однажды уже проделал этот путь, не спеша, но решительно направился дальше. За ним, семеня мелкими шажками, почти бежал привратник. Они дошли до места, где по расчетам Прокса должен был находиться колодец, но его там не было. Алиш прошагал еще около часа и подошел к новым воротам. На дороге, по которой я ранее проходил, был колодец. К нему приковали Мебуса, а в самом колодце лежало тело Авангура. Теперь колодца нет, зато появились ворота, которых в тот раз не было. «Ты не знаешь, что бы это могло означать, Ридос?» — озадаченно произнес Прокс. «Откуда?» — отозвался привратник. «Я дальше первых ворот не проходил». Прокс вновь воззрился на высокие ворота. «Да», — он потер подбородок. «Как их открыть?» «Так проще некуда. Я же привратник», — ответил из-за спины голос Ридоса. В следующее мгновение ворота распахнулись. За ними в проеме клубился неизменный молочного цвета туман. «Пошли». «Чего застыл?» — подтолкнул его Ридос, и они одновременно прошли в ворота. Некоторое время шли молча. «Знаешь, чего я не понимаю, Ридос?» — начал Прокс разговор с мыслью, которая не давала ему покоя. «Интересно, и чего же?» Ридос подошел поближе. «Вот вы все дети Творца, сверхъестественные существа, но в вас столько злобы, ненависти друг к другу, столько подлости. Вы такие...» Он замялся, подбирая слова. «Неужели и Творец такой же?» «Ты человек и судишь нас по человеческим меркам. Мир, где мы можем существовать, один, а нас много. Каждый из нас имеет свое предназначение. Я ключник, Мёбус, например, стихия. Он усмиряет непогоду и насылает шторма. Кто там тебя в пропасть столкнул? А, Авангур. Он прорицатель. Потом мы не совсем дети, мы его первое творение. У нас есть свобода выбора воли. Делать что-то или не делать зависит от каждого из нас. Ты спрашиваешь, почему в нас так много плохого, по твоему мнению? Но нами правит целесообразность. Верховным может быть только один, и им хочет стать каждый. Если для этого нужно убрать конкурента, мы на это пойдем. Здесь смерти нет, только забвение». «И что?» — спросил Алиш. «В вас нет чувства привязанности, любви к друг другу? Вам все равно, что ваши братья не вступили в свое предназначение?» «Смертный, а ты знаешь, что такое безграничная власть? Как она сладка! Какие возможности она дает имеющему ее? Каким облекает всемогуществом? За это каждый из нас отдаст все. А предназначение — это всего лишь служба, тяжелая и неблагодарная. Никто не хочет просто служить смертным». «Да уж», — произнес Прокс, не зная, как реагировать на такие откровения. «Непонятно тогда, зачем вас вообще создали?» «Да с этим-то все понятно», — отмахнулся Ридос. «Мир должен находиться в равновесии. Кто-то должен управлять стихиями, кто-то пасти смертных, кто-то поддерживать огонь в сердце этого мира. Да мало ли дел, которые надо делать». «И что этому мешает?» — с усмешкой спросил Прокс. «Жажда безграничной власти?» «Нет, смертный. Желание стать богом. Творец ушел, и его место свободно. Вот что влечет всех нас». Они опять надолго замолчали. Прокс шел, недоумевая и размышляя о непутевых сыновьях Творца, что застряли в этом мире. Он уже не силился понять их мотивы и поступки. Его голову занимали мысли, как выйти из этого браслета, куда он так неосмотрительно попал. «Ридос», — обратился он к привратнику. «Чего?» — неохотно ответил тот. Ридос опять шел чуть позади Алиша. «А что это за место такое? Браслет?» «Браслет, который у тебя, — это не место. Это ворота в наш мир. А мир этот, если можно так выразиться, как песочница для детей. Здесь мы растем, мужаем и боремся бесконечно. Тот, кто смог выбраться, становится хранителем. Такой браслет получает каждый, кто смог пройти через лабиринт славы». «Тоже мне путь славы», — невесело усмехнулся Прокс. «Это скорее путь обмана и предательства». «Ну, это смотря кто какой путь выбирает», — невозмутимо ответил Ридос. «Я вот не решился идти дальше, так как не мог предавать или обманывать». «Да», — помолчав, закончил он. Прокс подошел и остановился у новых ворот. Но теперь они были меньше и скорее напоминали высокие двери. «Открывай, Ридос». Тот подошел, но створки остались закрытыми. «Что-то не получается», — сказал Ридос. Прокс удивленно посмотрел на него. «Не получается?» — переспросил он. «И что теперь делать?» «Да вот думаю. Может, вместе попробуем?» «Как это?» – изумился Прокс. Подошел и толкнул створку. Она легко поддалась и широко распахнулась, показав им кусочек зала. Пол был из черного мрамора, стены из розового, а потолок из белого. По стенам на изящных подставках горели шары, хорошо освещая все вокруг. «Надо же!» — воскликнул Ридос. «Я и не знал, что так можно. Пошли, тут нечего стоять. Видишь, нас приглашают!» — поторопил он Прокса и легонько подтолкнул его в спину. В центре зала стоял постамент из желтого металла, а на нем каменное изваяние молодого человека в полный рост. «Как ты думаешь, Ридос, это тот, о ком я подумал?» Рассматривая фигуру, шепотом спросил Алиш. Та вдруг повернула голову и посмотрела на Прокса. «Не совсем человек», — ответила фигура. «Я только одно из его воплощений. Зачем ты пришел?» «Мы с Ридосом хотим покинуть это место. Шли-шли и пришли сюда. Вот...» Смущенно отозвался Прокс и замолчал. «Ты хочешь выйти и стать хранителем?» — спросила фигура. «Нет, просто выйти. Вот этот, он хочет стать хранителем», — Прокс указал на Ридоса. «Человек, отсюда может выйти только хранитель. У тебя браслет хранителя. Ты жив?» «Значит, достоин. Не хочешь быть хранителем, уходи обратно и приходи, когда будешь готов». Прокс не мог поверить услышанному. «Как уходи? Мне надо выйти, и я не имею никакого предназначения. Я не сын Творца». «В каждом есть частичка Творца, человек. А твое предназначение — быть хранителем преддверья. Ты же теперь там князь?» «Я могу отказаться». «Не можешь. Это предопределено. Вызови сюда второго хранителя, и я вас выпущу». Прокс растерянно оглянулся на Ридоса. «Да вот же он, стоит рядом». Он вновь показал на соискателя. «Нет, другого, с которым ты поддерживаешь связь», — ответила фигура. «Позови Худжгарха». «Уважаемый, я не знаю такого». «Ты знаешь его под именем Иридар. Позови его». Алиш понял, что спорить бессмысленно, и произнес. «Худжгарх, приди». Планета Сивилла, предгорье снежных гор. Я упал одновременно с Грзиилом. Ганга замешкалась, и я дернул ее за руку. Она, не ожидая такого от меня, рухнула рядом и стала отбиваться. Пришлось ее обнять и прижать покрепче к себе. Что это были за орки и сколько их, я не видел. Но не доверять разведчику-пограничнику, кем в свое время был Грзиил, я не смог. «Тише, Ганга!» — прошептал я ей на ухо. «Успокойся!» Она в ответ шипела и упиралась руками мне в грудь. «Не прикасайся ко мне! Да что же это такое?» Она не могла вырваться. «Я расхотела замуж! Отпусти!» «Дурочка!» — шептал я ей на ухо. А сам думал, почему все мои шутки выходят мне боком? Что я такого делаю неправильно? «Не обращай внимания на то, что увидела», — продолжал я увещевать ее. «На что я должна не обращать внимания?» — упиралась она. «На то, что ты увидела. Это простая иллюзия для арчанок, чтобы они не разнесли слухи. В общем, ты понимаешь, любимая, о чем я?» «Нет, не понимаю», — отбиваясь, пыхтела она. «Ты сорвал мою свадьбу и удрал. Ты...» Я не дал ей договорить и запечатал рот поцелуем. Она брыкалась, мычала, и ее глаза сверкали бешенством. Но постепенно затихла и, наконец, ответила на мой поцелуй. «Милорд, хватит миловаться. Здесь мой яга». Тихо, но так, чтобы я услышал, прошептал Градиил. Свое слово вставила Су. «Это что, такой обряд у орков? Жених бегает без штанов и спасается от других орков?» «Нет», — ответил Фома. «На нас напали, и учитель, спасая от дракона, перенес нас сюда». «Я не видела дракона. А почему он голый? И я понимаю, почему он стал учителем». «Почему?» — спросил Фома. Но мы с Гангой переглянулись и тоже прислушались. «У него такой...» И она без стеснения произнесла слово, которое используют в простонародье. Фома поперхнулся. Мне же захотелось сплюнуть, а Ганга, услышав, что сказала Сулейма, снова стала отбиваться от меня. «Нет, не поэтому», — громким шепотом ответил Фома. «Он ученый маг». «Я видела ученых-магов. У них вот как мой пальчик». Она замолчала. Градиил поднялся. «Все орки скрылись». Он задумчиво посмотрел на горы, потом на нас с Гангой. «Может, расскажете, милорд, что произошло? И почему мы здесь?» Я тоже поднялся и помог встать Ганге. Отряхнул пыль с ее одежды и обнял за плечи. «На нас напала Хуранга, дракон, живущий на одном из слоев Инферно. Он атаковал огнем и сжег шатер, в котором меня готовили к свадьбе. Короче, поэтому я оказался голым. Переодевался, да не успел». «Тебя видели, молодые арчанки?» — с испугом спросила Ганга. Я только на нее укоризненно посмотрел. «Ири», — произнесла она, а я подумал. «О, уже лучше». «Ты что, совсем дурак? Не мог наколдовать себе поменьше?» «Да какая разница?» — не выдержал я. «Пусть завидуют». «Нет, ну я же всегда знала, что ты ненормальный. Надо же, пусть завидуют». Нашу перепалку прервал мудрый Градиил. «Что дальше было, милорд?» «Я побежал, эта тварь погналась за мной. Пришлось спешно брать вас и уходить телепортом, иначе дракон все бы спалил на холме. У местных оружия против него нет». «А так без вас он не будет атаковать орков?» — поинтересовался Градиил. «Нет», — ответил я. «Его натравили именно на меня. Эта тварь чувствует меня и полетит следом. Надеюсь, что пока будет лететь, сдохнет. А ты, любимая, не расстраивайся. Закончим дела в Снежном княжестве и обязательно поженимся. Но, думаю, лучше сделать это по человеческому обряду». Ганга стала закипать. Ее глаза стали огромными, как блюдца. «Опять дела? Когда они закончатся? Я детей хочу! Я ласки хочу! Я...» Она вдруг успокоилась и ткнула пальцем мне в грудь. «Ты при свидетелях обещал жениться после того, как твои дела в Снежном княжестве закончатся. Срок тебе 1 месяц. После этого мы вернемся к моей свадьбе в Ставку Хана и сыграем свадьбу. Я не сирота, чтобы проводить таинство по вашим человеческим законам. Я из ханского рода». Она гордо вскинула голову. Мне оставалось только вздохнуть. Вот они, первые семейные неурядицы. Жена ставит условия. Что дальше-то будет? Затем в голове у меня что-то щелкнуло. Я развернул ее лицом к себе. «Что ты себе позволяешь?» — строго спросил я. «Разрываешь наш договор?» Моя невеста мгновенно переменилась, растерянно заморгала и пискнула. «Нет, я хочу, чтобы ты сдержал свое слово». «Договорились», — не стал спорить я и стал раздавать приказы. «Ты, Градиил, найди укромное место и проводи туда отряд. Фома, На тебе безопасность всех чужаков уничтожать. Я на разведку. Интересно, что тут делают мой яга? Так близко к горам подошли. Совсем страх потеряли, что ли? Ганга, на тебе магическое прикрытие. Я ушел вскрыт и направился в ту же сторону, что и орки. Лиги через две мне попалась быстрая и неглубокая речка, а на ее другом берегу находилось стойбище орков. Перепрыгнув речку коротким телепортом, я пошел дальше. В середине стоянки орков стоял шатер с бунчуком сотника. «Значит, тут только одна сотня», — понял я. «Видимо, откололась от племени и скрылась в этих местах от мести своих сородичей». Другие орки, по моим сведениям, избегали эти пригорья из-за карательных рейдов отрядов снежных эльфаров. Но там теперь смута, и эльфарам не до орков. Им надо решать свои проблемы. Вот почему муй-яга рискнули сюда забраться. Меня привлекла толпа орков у шатра шамана. Там к столбу был привязан... Я присмотрелся. Надо же, лесной эльфар, мальчишка. Подойдя ближе, я услышал, как здоровенный старый орк приказал двум ученикам шамана. «Откройте ему глаза. Пусть видит и помнит. Смотри, зверек, смотри!» — засмеялся он. «Это ты виноват в ее смерти!» Я посмотрел, о ком это говорит здоровяк, и увидел девчонку, привязанную вниз головой к раме из толстых веток. Рядом стоял шаман и об ремень точил нож. Легкий звук отлетающего по ремню ножа был неприятен. Шаман потрогал пальцем край лезвия и остался недовольным. Он еще поточил нож, а затем подошел к девочке. Погладил рукой кожу на ее ноге и, примиряясь, поднес нож. Радзиил, в ужасе наблюдавший приготовление, не выдержав, заорал, что есть мочи, и, давясь отчаянием и слезами, забился на столбе. «Будьте вы прокляты, твари! Чтобы отец вас вытащил из вас поганые души и утопил в дерьме! Скоты, твари!» Шаман, поднявший руку, оглянулся и довольно расхохотался, ухая, как старый филин. Но вдруг дернулся и упал. Следом упал старый орк и ученики шамана, а вскоре вся площадка была усеяна телами орков. Женщины и дети, наблюдавшие эту картину, замерли, но когда у одной из них неожиданно кровавыми ошметками взорвалась голова, они с криками и воплями стали разбегаться. А невидимая смерть шла следом и валила взрослых орков и женщин. Стойбище наполнилось воплями страха и ужаса. Орчанки хватали детей и, бросая все, бежали из лагеря. Было видно, что их охватил суеверный ужас. Их лица были искажены страхом. Невидимая смерть косила, не останавливаясь. В середине стойбища собралась толпа растерянных рабов, но смерть обошла их, не тронув стороной, и погнала орков дальше. Из шатра выскочил подросток, который, увидев, что происходит, опрометью бросился бежать мимо рабов. Из их толпы вышла женщина и, широко размахнувшись чем-то похожим на оглоблю, ударила его по ногам. Тот покатился по земле прямо под ноги рабов. Парализованные страхом люди и дворфы, мужчины и женщины, и дети вдруг с криками ярости набросились на орка. Они разорвали его в мгновение ока и с ревом набросились на ближайших своих хозяев. Они не жалели ни женщин, ни детей. Десятками нападали на запоздалых одиночек и вцеплялись им в ноги, не давая убежать. Добирались до горла и даже если умирали, не отпускали свою жертву. В основном это были старики и старухи. Руками, палками, ножами и серпами рабы били, рвали, разрывали орков. Вцеплялись зубами в шеи, в лицо. Гибли сами, но не давали пощады никому. Орки, парализованные неожиданно пришедшей смертью и буйным помешательством своих рабов, не могли оказать заметного сопротивления. Все, кто мог вырваться из лагеря, бежали, забыв обо всем на свете. Радзиил с удивлением смотрел на творящуюся вокруг него смертельную вакханалию. «Неужели отец услышал мой вопль?» — пораженно, глядя на небо, подумал Эльфар. Рядом с ним появился буквально из ниоткуда молодой Хуман. Он критически посмотрел на него и стал освобождать, разрывая веревки голыми руками. «Это какая же у него сила?» — поразился, глядя на человека, Радзиил. Когда он освободился от пут, то упал перед Хуманом на колени. Обнял его ноги и прошептал. «Спасибо, посланник отца! Спасибо и хвала отцу за то, что он послал тебя!» Не вставая с колен, он поспешил к девочке. Он полз, бормоча словно в бреду. «Подожди, Керти, я сейчас, я тебе помогу!» Я видел, что он немного не в себе. Естественно, он пережил такое, что не каждый взрослый выдержит. Но меня удивило его отношение к девочке, худой и грязной, абсолютно непримечательной. Присмотревшись к ее ауре, я понял, что она помешанная. Мне отчетливо были видны аурные паразиты, духи помешательства. Видимо, она сильно испугалась или пережила сильнейший стресс. Еще я увидел, что она беременна. Эльфар стал развязывать веревки на ее руках, но он был слишком слаб и не мог справиться с узлами. Я отстранил его. «Подожди, парень!» Я освободил девочку и положил ее на землю. Несчастная лежала тихо, бесстрастно глядя в небо и пуская слюни. Эльфар прижался к ее груди и заплакал. «Керти, не уходи, я помогу тебе!» — приговаривал он и гладил девочку по голове. «Видимо, он папаша ее ребенка», — сделала вывод Шиза. «Она сама еще ребенок Шиза. Что делать?» «Спасай девочку и принимай Эльфара в свой род. Что еще ты можешь сделать?» Я присел рядом с парнем. Кожа его была исполосована шрамами от плетей. «Да, сильно ему досталось в рабстве», — подумал я и спросил. «Тебя как зовут?» Тот замер, медленно повернул голову ко мне. Видно было, что он силится что-то сказать, но не может. Наконец он тихо произнес. «Не помню». «Я спасу девочку и помогу тебе», — сказал я, глядя в его небесно-синие глаза. «Но я делаю тебе, Эльфар, предложение войти в мой род и получить защиту. Ты готов оставить свой род и свою семью?» Его глаза наполнились слезами. «У меня нет семьи, нет рода. Я никто». Постепенно его взгляд стал осмысленным. Эльфар ухватился за мои руки. «Посланник, ты спасешь Керти?» «Умоляю, спаси ее, и я выполню все, что ты пожелаешь. Войду в твой род, стану твоим рабом». Он умоляюще смотрел на меня. «Она тебе так дорога?» «Да, дорога». «Ладно, возьмем с собой и девочку». Я ободряюще потрепал его по плечу. Подошли две женщины и встали перед Керти на колени. «Керти, доченька», — прошептала она. «Что с тобой сделали?» Она обняла девочку и, прижав ее к себе, заплакала. Вторая шмыгала носом и бормотала. «Это я. Я виновата. Я соврала, что она не понесла от малыша». «Отпусти девочку. Сейчас она будет здорова», — мягко сказал я и осторожно разжал руки женщины. «Посидите тихо». Выгнать астральных паразитов труда не составляло, но еще нужно было залечить ту душевную травму, что она получила, и закрыть открывшуюся дверь своего сознания для низших духов. Я работал на ускоренном восприятии, безжалостно вырывая куски ауры. Когда девочка придет в себя, она будет помнить прошлое только как сон, пусть и неприятный. Полностью очистить ее ауру я не решился. Вдруг она забудет парня или свою мать? Я вышел в нормальное время. Девочка пошевелилась и вытерла слюни рукой. Она огляделась и увидела мать, а затем Эльфара. «Мама, мне такой страшный сон приснился. Представляешь, будто мы с миленьким напали на сыновей Гарджика. Я так перепугалась. И знаешь, я беременна». Она засияла от счастья. Мать Кэрти посмотрела на меня глазами, полными слез и благодарности. «Кто вы?» — спросила она. «Это посланник отца», — опередил меня с ответом Эльфар. «Я воззвал к нему, и он прислал нам спасителя». Я не стал спорить. Пусть, если хотят, считают меня посланником и спасителем. Мне нужно было определить, кого брать с собой. Эльфара, девочку и, видимо, ее мать. Но что с ними дальше делать? Опять пришла на помощь Шиза. «Забирай всех. Вторая женщина — сильная лекарка, магичка под заклятием». «Я вас всех забираю с собой», — объявил я. «Потом решим, что с вами делать». Мгновение, и Шиза перенесла нас в небольшую рощу. Там у костра сидели мои спутники. «Вот, принимайте новых подданных». Я вдруг почувствовал, что сильно закружилась голова. Наступила тьма, и я стал падать в темную бездну. Это состояние продлилось недолго, буквально пару мгновений, как переход с телепортом. Секундная тошнота, и я снова стою в лучах света. А рядом? Не может быть. Я не верил своим глазам. Рядом стоял демон, только теперь в образе человека. Я с удивлением оглядел небольшой зал, отделанный мрамором, человеческую статую в центре и какого-то старика. «Алиш, что это значит?» — спросил я, когда немного пришел в себя. В том, что за моим перемещением стоит он, я не сомневался. Но вот что ему нужно, еще предстояло узнать. Шиза подозрительно затихла. «Вот, у него спроси». Демон показал рукой на статую. «Не смешно, Алиш. Говори, что нужно, и возвращай меня обратно». Мне было не до шуток. Моя невеста, мои спутники остались одни, и неизвестно, что подумают. Или даже заподозрят, что я скрываюсь от Ганги. «Это я велел тебя позвать, Худжгарх», — услышал я голос и с открытым ртом уставился на говорящую статую. «Теперь понял?» «Не совсем, Алиш. Я Иридар, а Худжгарх — это просто ожившая легенда». «Но ее оживил ты, иномирец», — продолжила статуя. «И принял на себя груз ответственности хранителя орков. Ты противостоял Року и выжил. Значит, достоин. Прими звание хранителя орков и можешь возвращаться». «А ты кто?» Я намеренно стал наглеть на глазах. «Меня вновь впрягают в какие-то дела, даже не спрашивая, хочу я этого или нет. Хранить этот народ грабителей и налетчиков? Ха, нет уж, извольте. Я как-нибудь пешком постою. В сторонке». «Не спорь. Это предопределено. Или навсегда останешься здесь, в этом мире для соискателей», — спокойно ответила фигура. «Я понял, что со мной говорит тот, кто имеет право наделять других силой богов. А Худжгарх становится богом для орков». «Ой, как все нехорошо», — подумал я и посмотрел на Алиша. «За каким демоном тебе захотелось сюда залезть? Своих проблем не хватает. Я так понимаю, что ты теперь тоже хранитель». Я перевел взгляд на детка. «И сей ученый муж тоже». «Благодарю вас, юноша, за комплимент», — с поклоном ответил Седобородый. «Но я еще не вошел в свое призвание». «Да?» — я с интересом на него посмотрел. «Может, возьмете мое? У меня уже гора есть, строить ее не надо. И жители? А какие строители, вы бы видели! Бартоломео Растрелли рядом не стоял!» Старик прервал меня своим смехом. «О-хо-хо, юноша! Рассмешили старика! Честное слово, рассмешили! Войти в ваше призвание? Хе, я имею свое! И хочу войти именно в него! И, к вашему сведению, Бартоломео мой брат! И он не строитель, он покровитель поэтов и художников! Но застрял негодник где-то в пути! Даже странно, что вы знакомы. Вы, случайно, тут не бывали ранее? Хотя, что я спрашиваю, через меня вы не проходили». Я с надеждой посмотрел на демона. Может, он возьмет мою ношу? Но тот отрицательно покачал головой. Понимая, что мне не отвертеться, я решил торговаться. «Значит так, товарищ Бог или кто ты там? Я вижу, что меня вынуждают дать согласие. И я его даю, но мне нужно...» Я не успел сказать, как мальчиш-плохиш про печенье и варенье, как меня вышвырнули из зала. Я стоял снова в предгорьях и недоуменно пялился на своих путников. На моей правой руке появился браслет, который медленно таял, уходя в тело. Если бы не он и не осознание того, что это вход в мир, откуда я только что был выдворен, я бы подумал, что это был сон. Нет. Каково? Мне определили задачу, выделили зону ответственности и ничего не дали. Мои гены и вдруг проснувшиеся деды вопили о несправедливости. Я возмущенно пожелал вернуться и вновь оказался в том же зале. Демон стоял перед статуей, и рядом с ним дедок. «Я еще не закончил», — с возмущением произнес я и снова был выдворен. «Ах так!» Я вновь вернулся и проорал скороговоркой. «На меня напали, мне нужна защита!» Закончил я уже перед строем спутников. «Да!» «Что вы сказали, милорд?» — вежливо поинтересовался Градиил. «Но я был уже далеко. Мне нужна помощь! Help me!» «Help me!» — услышали уже только мои спутники. Я снова ринулся в зал. Я влетал туда раз за разом, быстро говорил, что мне нужно, всего пару слов, и меня вышвыривали. Наконец статуя сдалась. «Мне благодати побольше!» — в очередной раз начал я. И меня не выгнали. «Слушай, дух!» — раздраженно сказала статуя. «Я рад, что ты такой деятельный, но ты и опасный. По закону, из-за твоей настойчивости я могу выполнить одну твою просьбу. Подумай и выскажи ее». «Ага, одну», — повторил я. «Это сложно». Статуя хмыкнула и застыла. «Впервые вижу такого наглеца», — с восхищением произнес старец. «Все стремятся отсюда побыстрее убраться, а вы, юноша, уже 12 раз почтили нас своим присутствием. Хотите, помогу с выбором желания? А то мы с моим спутником тут можем надолго застрять, по вашей милости». «Да, и чего просить надо?» — недоверчиво спросил я старичка. «Вам нужно просить только одного — удачи. Вы такой и деятельный, что запросто можете себе шею свернуть». «А что, он прав». Я с благодарностью посмотрел на старика. «Хочу, чтобы мне сопутствовала удача», — произнес я свое желание. «И ты больше не будешь меня беспокоить?» — спросила фигура, и я уловил подвох в его словах. «Буду, но не сегодня». «Тогда удача тебе будет сопутствовать при правильном выборе, хранитель». «Прощай», — ответила фигура, и я вновь оказался перед своими спутниками. «Что значит «при правильном выборе»?» — пробурчал я. «Мне она нужна как раз при неправильном». Но мои приключения на этом не закончились. Шиза передала срочное сообщение от демона. «Он ждет меня сегодня в Брисвилле, как можно быстрее». «Да что ему не имется?» — подумал я. «Градиил, располагайтесь лагерем и ждите меня. Я по делам». «Опять!» — ударил мне в спину возмущенный крик Ганги. Верхний слой Инферно. Демону срочно понадобилось, чтобы я отправился в Инферно и передал пленников оперативникам ада. С ними должен быть его и мой начальник, Блюмвейс. Делов-то, как выразился Алиш, сопроводить людей в точку встречи и передать в руки Блюма. Мы с ним разработали легенду, что я наемник, подрядился на работу. Про граппа знаю, но очень мало. Просто выполняю работу. Ну, надо, значит, надо. Полдня я сидел в разрушенной крепости и сторожил пленных демоном солдат Пальдоны. Шиза опросилась с малышами поползать и поохотиться в астрале. Они ушли, а мы ждали прибытия корабля. Ближе к полудню в небе сверкнула вспышка, и маленькая звездочка быстро устремилась к земле. Возле разрушенной базы демона опустился бронированный шаттл. Из него вышли трое. На их сигналы я не отвечал. Просто махнул рукой бойцам, чтобы следовали за мной, и не спеша направился к прибывшим. Блюма я узнал сразу. Мне его показал Алиш, но виду не подал. Я подвел группу к кораблю и остановился. Блюм внимательно посмотрел на меня и спросил. «А где демон?» «Он не придет. Меня подрядил сделать работу. Забирайте груз». И в ту же секунду мы с пальдонийцами упали. Мое сознание угасло, но я услышал слова Вейса. «Забирайте и этого. Он агент демона». Меня подхватили, и дальше наступила темнота. Шиза сидела в засаде, когда Эридар подошел к кораблю. В тот момент, когда он стал разговаривать с прибывшими, она напала на охотника астрала. Астральный дух оказался старым и опытным. Он закрылся пеленой, спрятавшись от бросившейся на него Шизы. И она потерялась в ней. Шиза силилась найти выход, но не могла. Везде была непроницаемая пелена. И тогда она рывком спустилась на нижний слой и обмерла. Иридара и корабля не было. Предгорье снежных гор. Ганга почувствовала, как натянулась и стала утончаться нить, связывающая ее с женихом. В какой-то момент нить с резким леденящим душу звуком лопнула. Ганга вздрогнула, как от удара. Ее глаза расширились, а губы прошептали. «Что с тобой, милый?» «Нет!» — закричала она, напугав остальных. «Не верю!» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.